Четвертое. Задача души до 40 лет. Точка В. До 40 лет человеку с 14-м арканом особенно важно выстроить устойчивый и гармоничный баланс во всех ключевых сферах жизни – финансовой, личной, физической и духовной. Это период формирования внутреннего фундамента, на котором впоследствии будет строиться зрелое устойчивое состояние. Речь идет не о совершенстве, а о целостности. Необходимо научиться равномерно распределять внимание между работой и отдыхом, заботой о теле и развитии сознания, личными отношениями и собственными потребностями, материальными задачами и духовным ростом. Все необходимые качества для этого у вас уже заложены природой. Терпение позволяет не спешить и не метаться между целями, а последовательно выстраивать желаемое. Самоконтроль дает возможность не поддаваться эмоциональным колебаниям и принимать решения осознанно, без импульса. А тонкое восприятие людей и ситуаций помогает выстраивать отношения на доверии и уважении, избегая конфликтов и напряженности. Вы обладаете врожденной скромностью и не нуждаетесь в демонстрации своих заслуг. Привыкли достигать результатов тихо, но уверенно. Ваша сила в упорстве и трудолюбии, а не в напоре или агрессии. Благодаря этому вы способны создавать прочные и надежные жизненные конструкции, в которых царит порядок, стабильность и душевное равновесие. Именно достижение этой внутренней и внешней гармонии до 40-летнего рубежа станет вашей опорой для следующего этапа жизни, когда вы сможете не только жить в балансе сами, но и помогать другим к нему прийти. Задачи, которые нужно проработать. Первое. Научиться удерживать равновесие между разными сферами жизни – работа и отдых, материальное и духовное, личное и общественное. Второе. Избегать крайностей – аскетизма, материальная зависимость, гиперопека, отстраненность. Третье. Контролировать эмоции без подавления чувств. Четвертое. Научиться экологично выражать свое состояние и не глотать обиды. Пятое. Осознанность, что успех не результат давления или спешки, а следствие последовательности, методичности и внутреннего ритма. Шестое. Не поддаваться внешнему давлению, не стремиться успеть за всеми. Седьмое. Учиться выстраивать спокойные, уважительные и зрелые связи без зависти и эмоциональных качелей. Восьмое. Проявлять гибкость, но не терять себя в угоду другим. Девятое. Перейти из роли удобного ребенка во взрослую позицию. Десятое. Отделить свою жизнь от родительских сценариев и нести личную ответственность за выбор. Одиннадцатое. Позволить себе ошибаться, экспериментировать, действовать спонтанно. Двенадцатое. Освободиться от внутреннего напряжения, вызванного постоянным стремлением быть правильным. Тринадцатое. Определить, в каком темпе комфортно жить, работать, отдыхать. Четырнадцатое. Не ориентироваться на чужие стандарты успеха или скорости, жить в согласии с собой. Пятнадцатое. Снять маску идеального, не бояться проявлять слабость или уязвимость. Шестнадцатое. Учиться быть собой, живым, искренним, открытым. Семнадцатое. Не идти на уступки из страха конфликта, а искать баланс интересов. Восемнадцатое. Разграничивать, где компромисс уместен, а где предательство себя. Девятнадцатое. Умеренность в питании, режиме физической активности. Двадцатое. Внимание к сигналам тела как инструмент восстановления внутреннего баланса. 21. Найти канал, через который можно выражать чувства, внутреннее спокойствие и переживания, музыка, письмо, живопись и прочее. 22. Творчество как способ гармонизации внутреннего мира. 23. Выстроить внутренний стержень, на который можно опираться в нестабильные периоды. 24. Найти ответы на ключевые жизненные вопросы «Кто я? Во имя чего я живу?». Что поможет выполнить задачи? Первое. Установите четкие, но мягкие личные границы. Второе. Поддерживайте стабильный распорядок дня, отдых, питание, работа и восстановление. Все должно быть в балансе. Третье. Исключите перегрузки и хаос. 14-й аркан раскрывается в ритме, а не в гонке. Четвертое. Практикуйте саморефлексию. Ведите дневник, осмысляйте свои реакции, разбирайте внутренние конфликты. Пятое. Учитесь выражать чувства спокойно и прямо, не подавляя и не взрываясь. Шестое. Избегайте накопления обид. Прощение и отпускание особенно важны для этого аркана. Седьмое. Занимайтесь видами деятельности, где важна эстетика, ритм, внутренняя гармония, музыка, живопись, кулинария, дизайн, уход за домом. Восьмое. Формируйте спокойное, доброжелательное окружение. Люди с агрессией и хаосом сбивают с курса. Девятое. Проводите больше времени в природе, в тишине, в уединении. Четырнадцатый аркан перезагружается через внутреннюю тишину. Что вы обретете? Первое. Вы научитесь жить в состоянии спокойствия, не теряя себя в буре внешних обстоятельств. Вас станет сложно выбить из колеи. Решения будут приниматься не из страха или импульса, а из внутренней зрелости. Второе. Вы выстроите отношения без зависимости, манипуляций и эмоциональных качелей. Научитесь проявлять чувства спокойно и честно, сохраняя уважение к себе и другим. Третье. Люди будут тянуться к вам за советом, за опорой, за внутренним светом. Вы станете для окружающих естественным примером уравновешенности, мудрости и доброжелательности. Четвертое. Ваша жизнь наполнится смыслом, без спешки, но с четким пониманием, зачем вы живете, куда идете и что для вас действительно важно. Пятое. Вы отпустите накопленные эмоции, перестанете вариться в переживаниях прошлого, научитесь прощать и больше не цепляться за чужие ожидания. Шестое. Вы найдете золотую середину между потребностями души и тела, между задачами внешнего мира и своим внутренним ритмом. Жить станет легко, ясно и спокойно. Седьмое. Через внутренний порядок и душевную открытость проявятся ваши способности к творчеству, интуитивному пониманию мира и эстетике жизни. Главный кармический духовный урок прошлого воплощения. Точка Г. 14-й аркан в первую очередь символизирует внутреннее спокойствие, скромность, уравновешенность и высокий уровень самоконтроля. Это энергия зрелости и осознанности, призывающая человека жить в состоянии внутренней тишины, действовать продуманно, без спешки и резких движений. Обладателю этой энергии крайне важно выработать в себе терпение, миролюбие и способность сохранять хладнокровие в любой жизненной ситуации. Основной путь — движение через умеренность и взвешенность. Все действия должны быть осмысленными, без перегибов, эмоциональных всплесков или крайностей. Любая попытка форсировать события, проявлять давление, агрессию или действовать на автопилоте противоречит самой сути 14-го аркана и приводит к внутреннему и внешнему дисбалансу. Задача — научиться взаимодействовать с миром спокойно, но активно, быть мягким, но не слабым, терпеливым, но не инертным. Это предполагает честный диалог с собой, принятие своих чувств и осознанную работу над внутренними реакциями. Итогом такого пути становится обретение подлинного баланса во всех ключевых сферах жизни — эмоциональной, духовной, физической, материальной и социальной. Вы приходите к гармонии не как к состоянию покоя любой ценой, а как внутренней устойчивости, в которой нет необходимости ни в борьбе, ни в бегстве, есть только осознанное, спокойное присутствие в жизни. Уроки текущего воплощения. Первое. Научиться жить без крайностей между духовным и материальным, активностью и пассивностью, близостью и личными границами. Второе. Освоить умение не спешить, не торопить события, доверять естественному ходу жизни и не пытаться контролировать все вокруг. Третье. Развивать самоконтроль без подавления чувств, выражать эмоции спокойно, честно и экологично. Четвертое. Учиться выстраивать уважительные, мирные связи без зависимости манипуляций и эмоционального перекоса. Пятое. Перестать уходить в тень или закрываться от мира. Научиться включенно и осознанно взаимодействовать с реальностью. Шестое. Осознать, что сила не в количестве, а в качестве. Перестать пережимать в любых сферах еда, работа, отдых, эмоции, забота о других. Седьмое. Преодолеть стремление все предусмотреть и заранее обезопасить. Позволить жизни течь, сохраняя внутреннюю опору. Восьмое. отпустить накопленные обиды, не залипать в прошлом, не обвинять себя и других, научиться прощать как путь к внутренней свободе. 9. Углубить чувствительность не как уязвимость, а как инструмент тонкой настройки в отношениях, работе и выборе пути. 10. Перестать быть удобным или идеальным для других, принять свою мягкость, глубину и миротворческую силу как достоинство. 11. Найти способ транслировать внутренний мир через искусство, эстетику или деятельность, приносящую красоту и порядок. 12. Научиться действовать в гармонии с собой и обстоятельствами, не сопротивляясь жизни, а мягко направляя ее. К чему стоит стремиться? 1. Жить в равновесии между духовным и материальным, активностью и отдыхом, служением и личными интересами. 2. Развивать способность управлять своими чувствами, не подавляя их, и сохранять уравновешенность даже в нестабильных ситуациях. 3. Стремиться к построению мира и взаимопонимания в любых воздействиях, избегая давления, обид и эмоциональных перекосов. 4. Научиться не торопиться, а выстраивать свою реальность последовательно, без суеты и излишнего напряжения. 5. Преодолевать желание контролировать и навязывать. Ваша сила в мягком, мудром присутствии и умении вдохновлять без давления. 6. Доверять внутреннему голосу, быть внимательным к тонким сигналам, нюансам общения, состояниям других людей. 7. Идеальное направление, где требуется чувство меры, спокойствия, эмпатия, психология, медицина, педагогика, искусство, медиаторы и наставники. 8. Строить дом, семью, команду, в которых царит уважение, взаимопомощь и порядок. Вы — природный носитель мира. 9. Воплотить внутреннюю гармонию во внешнем мире через музыку, визуальное искусство, поэзию, кулинарию, оформление пространства. 10. Научиться быть мягким к себе, отпускать старое, не жить в состоянии постоянной внутренней критики. 11. Освоить искусство быть в потоке, идти за жизнью с доверием, без борьбы, драматизации и сопротивления переменам. Точка гармонии и душевного комфорта и характер человека. Точка Д. Человек с 14-м арканом по своей сути стремится к состоянию внутренней и внешней гармонии и в течение жизни неизбежно приходит к обретению той самой золотой середины идеального баланса между разумом и чувствами, духовным и материальным, активностью и покоем. Это стремление не случайно, оно глубоко заложено в его природе и определяет направление всех внутренних поисков и жизненных решений. Настоящая точка опоры будет достигнута именно тогда, когда вам удастся привести в равновесие ключевые аспекты своей жизни — действия и эмоции, желания и обязательства, внутренний мир и внешний ритм. Лишь в этом состоянии вы сможете по-настоящему почувствовать душевный комфорт, устойчивость и внутренний покой, к которым стремитесь интуитивно. Однако путь к этому равновесию не будет легким. Он потребует глубокой самодисциплины, честности с собой, способности отказываться от крайности и готовности признавать собственные слабости. Будут периоды сомнений, отступлений и возвращений, но все это — естественные этапы на пути формирования зрелой, сбалансированной личности. Самое важное, все необходимое для достижения этого состояния у вас уже есть. Природное терпение, сдержанность, умение чувствовать других, внутреннее чувство меры, стремление к порядку и гармонии — это те качества, которые со временем становятся вашими главными опорами. Оставаясь верными себе, сохраняя внутреннюю тишину и не теряя из виду ориентир на баланс, вы обязательно придете к состоянию целостности, ради которого и дана энергия 14-го аркана. Для достижения гармонии и раскрытия потенциала характера важно: 1. Принять и уравновесить все стороны своей личности: силу и мягкость, активность и отдых, духовные стремления и материальные потребности. 2. Научиться слышать себя и реагировать на внутренние сигналы, не подавляя чувства и не игнорируя желания. 3. Не уходить в жесткий аскетизм или потребительское поведение. 4. Не подавлять эмоции, но и не позволять им управлять собой. 5. Умеренность должна проявляться во всем, в действиях, словах, желаниях и ритме жизни. 6. Перестать торопить себя и события. Седьмое – осознать, что гармония – это не контроль, а поток. Жизнь течет, и ваша задача – не бороться с ней, а научиться быть в ней, не теряя себя. Восьмое – отпустить обиды, старые конфликты, невыраженные чувства. Девятое – научиться экологично говорить о своих потребностях, не замыкаясь и не уходя в отрешенность. Десятое. Создать внешнюю среду, которая способствует балансу, порядок, тишина, природа, эстетика. Одиннадцатое. Внедрить ежедневные практики, помогающие удерживать равновесие. Медитация, дыхание, прогулки, осознанные ритуалы. Двенадцатое. Перестать стремиться к драме, резким переменам или сверхдостижениям. Тринадцатое. Ценить рутинные тихие формы счастья, здоровье, стабильные отношения, покой в душе, качественный труд. Четырнадцатое. Делитесь своим состоянием с другими. Будьте тем, кто гармонизирует пространство, приносит мир не словами, а своим присутствием. Пятнадцатое. Найдите дело, где вы чувствуете себя в потоке. Творчество, помощь людям, работа с энергиями, консультирование и эстетика. Шестнадцатое. Не ждите идеальных условий. Состояние равновесия начинается с внутреннего выбора. Жить мягко, спокойно, осознанно, здесь и сейчас.